Но в войне этой был перевес на стороне баронов, ибо закон запрещал королю нападать на те замки, в которых держал барон свою семью. Законы арагонские прямо предоставляли подданным право восстания. Особенный сановник судил тяжбы между королем и подданными. Кортесы конца 13-го столетия собираются довольно правильно как в Кастилии, так и в Арагонии. Это были чины высшие из представителей высшего дворянства, духовенства и горожан. Без их согласия не взимались налоги, их согласие было также необходимо для мира, войны, новых законов. Обстоятельства чисто местные укрепляли еще этот дух упрямой самостоятельности, которым отличались сословия Пиренейского полуострова. Каждый город имел свою историю. Каждому удавалось хоть раз отодвинуть массы мавров без помощи короля. Отсюда понятие национального единства не могло быть так ясно сознано в Испании, как в других государствах. Равным образом, каждая аристократическая фамилия имела свою историю и могла похвастаться спасением, если не короля, то жизни кого-либо из королевской фамилии. К этому надо прибавить богатство некоторых городов, именно графства Каталонского, ведшего сильную торговлю на Средиземном море. Огромные поместья дворянства, так что члены многих фамилий хвастались, что если придется им проезжать поперек Испанию, то каждую ночь они могут ночевать в одном из своих замков. Конетабль Кастильский мог выставить в своих владениях 20 тысяч человек вооруженных. Одним словом, власть королевская была обойдена развитием других властей. Но в конце 15-го столетия здесь отозвались те же влияния и те же потребности, какие во Франции и Англии. В 1479 году Кастилия и Арагония соединились под скипетром Фердинанда и Изабеллы. Фердинанд католик, 1452-1516, король Арагона с 1474 года, Сицилии с 1468, Неаполя с 1054. Изабелла Испанская, 1451-1504, королева Кастилии, с 1474 года. Посмотрим на эти перемены, которые совершались в этом царствовании знаменитым своим устроением королевства испанского. С талантами, не подлежащими сомнению, явились эти реформаторы государства. Средств у них было мало, но они ловко воспользовались всеми старыми учреждениями, чтобы достигнуть новых идей. Одним из этих средств была Германдада. Часто понимают неправильно под Германдадой войска или лучшие служители инквизиции, но здесь разуметь должно дружины городские, которых начало относится к 12 и 13 столетию. Города испанские часто заключали союзы с целью войны против мавров или окружающей воинственной аристократии, которая, как и везде, оставалась верна своей привычке теснить и грабить среднее сословие. Союзы эти составлялись сообразно с минутными потребностями на определенные сроки, иногда только для одного похода. В 14 и 15 столетиях, когда распри между феодалами и горожанами усилилась, Германдада получила большое значение. В ней видим мы до 100 городов. К этим-то городовым дружинам обратились Фердинанд и Изабелла для выдворения какого-либо порядка в земле своей. Горожане помогли монархам сломить власть строптивых аристократов. В первые 10 лет своего правления в Испании Фердинанд и Изабелла уже выиграли значительную победу над аристократами в их владениях. Но этого было недостаточно для них. Аристократия была еще сильна, и в самих городах было много оппозиционных элементов. Между тем, каждый ослушник против королевской власти мог укрываться за каким-либо старым законом. Каждая оппозиция против королевской власти подлежала разбору особого судьи, обыкновенно пристрастного к ослушнику. Чтобы сломить оппозиции и эти особые суды, введена была инквизиция Фердинандом и Изабеллой. В лекциях 1843 года Грановский подчеркивал, что инквизиция в Испании